Фаланга была древним кораблем, возможно, самым старым в Империуме. Многие верили, что части ее были созданы еще в эру Раздора, до того, как Император завоевал Святую Терру, и во тьме для человечества вспыхнул свет новой эры. В огромной, мобильной станции можно было найти части сотен кораблей, и каждые несколько десятилетий командам эксплораторов разрешали войти в забытые и неиспользуемые отсеки. Иногда они обнаруживали считавшиеся утерянными части истории имперских кулаков, и иногда находили целые капеллы, палубы казарм, тренировочные залы и позабытые мемориалы. В закоулках между известными и используемыми отсеками ждали своего часа тайны. В одном уголке, полном покосившихся опорных балок и вековой пыли, стояла одинокая статуя. Возможно, когда-то она была частью большого мемориала или святилища, но все изменилось. Это был космодесантник в терминаторском доспехе из обсидиана. Маска из слоновой кости изображала череп, традиционное обличие капеллана. Лиссандр пригнулся, чтобы пройти под одной из колонн к подножию статуи героя, который никогда не был при жизни таким огромным. Вырезанные глазницы словно пристально глядели на капитана. Ничего удивительного, что на статуе не показали лицо, и боевые братья, и враги видели череп. Таков путь капелланов. На поле боя они не просто люди, но скорее идеи, символы, воплощение ордена. На подножии статуи было выгравировано имя – Велизар. Лиссандр преклонил колени. «Когда я был новобранцем, то сказал себе, что ради победы можно сделать все, пожертвовать жизнями, честью, даже отбросить принципы, которые делают космодесантника тем, кем он есть. И когда я прочел запись о Ксанатаре, то понял, какой бы он сделал выбор, а когда нашел это место, то понял, что был прав». Капитан посмотрел на маску из слоновой кости. «Я знаю, что прав, молюсь об этом, и знаю, что будут правы те, кто последует по моим стопам». В правой руке статуи был штормболтер, покрытый темно-желтым лаком. В левой же лежал другой шлем, вырезанный из ярко-голубого камня. В одной из глазниц была круглая дыра. След попадания, возможно, единственное слабое место терминаторского доспеха. У подножия статуи стоял ящик боеприпасов, открытый, а внутри лежали 99 оставшихся болтов, вырезанные в мельчайших деталях, словно они были самой важной частью статуи.